Глава 16. Речной король. Мазур имел все основания гордиться собой. Пошли пятые сутки автономного плавания, если считать с того рассвета, когда они покинули избушку со скелетом, так и не побеспокоившим ночью. А в сухопутном экипаже не было ни потерь, ни серьезных травм. Мелкие царапины в счет не шли. Как и легкая депрессия, в которую Джен помаленьку погружалась, столкнувшись с необозримостью здешних просторов, которые следовало прилежно преодолевать на своих двоих. Мазур лишь следил, чтобы эта вполне понятная тоска не переросла в безнадежность, старался изо всех сил, чередуя кнут и пряник, порой взывая к профессиональной гордости, не позволяющей уронить престиж ФБР в глазах бывшего коммуниста, то бишь его, порой откровенно пугая, что вколет ей, скрутив по рукам и ногам, вовсе уж жуткое снадобье, превратив на недельку в совершеннейшего робота. Ничего даже отдаленно похожего у него в аптечке не имелось, но Джен, накрепко усвоившая, что русские обожают устраивать промывание мозгов, пугалась чисто автоматически. Правда, особого беспокойства она не доставляла. Пряник пока что пришлось применять лишь дважды, а кнут вообще единожды. Главное, от погони они оторвались. В первый день еще слышали отдаленное вертолетное зудение у горизонта, но оно умолкло уже через каких-то полчаса. Определенно преследователи решили, что беглецы пойдут прямо на юг, к Шантарску, и действовали соответственно. Если еще действовали. Они быстро должны были понять, что в таких условиях беглецов не разыщет и парочка воздушно-десантных дивизий. А значит, Мазур не обольщался, скоро будет выбрана более выигрышная тактика. Кордоны у населенных пунктов, поднятые на ноги агентура, проверки на дорогах и прочие удовольствия, которые человек с богатым опытом легко способен предвидеть. Отчего, впрочем, его задача легче не становится. Единственное светлое пятно во всей этой истории – полнейшая неосведомленность противника о том, сколько человек уцелело после бомбежки и кто именно уцелел. Мазур успел как следует, хоть и бегло, осмотреть погибших. Добрая половина из них, как ни тягостно об этом думать, так отстраненно, с холодной логикой, практически испарилась, угодив в эпицентр. Вакуумная бомба такого типа в некоторых отношениях уступает лишь атомному взрыву. Штука страшная. И ситуация работает на Мазура, когда невозможно дать точную ориентировку на розыск, неизбежные накладки и провалы. То, что возле Глаголева оказался стукач, не меняет дело. Мазур прекрасно представлял себя на месте того, кто руководит облавой. Представлял, как скрипят мозги и пляшут разнообразнейшие комбинации. Женщина и трое мужчин, двое мужчин, полдюжины. Здесь бессильно и ЭВМ. Количество комбинаций выражается четырехзначной цифрой, если принять за исходную точку, что уцелели пятеро-шестеро диверсантов. И все равно в первом же населенном пункте придется нелегко. За глухонемую ее выдать, что ли? Но об этом не преминут посудачить глухонемая красотка, отличная зацепка, остро пахнущий след. Глупо думать, что ее фотографиями погони не располагает, а уж снимков Мазура у них столько, что можно стены оклеивать вместо обоев. Он, конечно, не брился, но особо на эту уловку и не рассчитывал. Отечественные программы для ЭВМ, используемые народцем определенного пошиба, ничуть не уступают иностранным аналогам. Моментально дают полный набор вариантов. Подозреваемый с бородой и с усами, с длинными волосами, с короткими, вообще бритой наголо. «О чем задумалась?» — наигранно-бодро окликнул он напарницу, шагавшую рядом как автомат. «Я и не представляла, насколько лес бывает омерзительным, когда его так много». «Но это ты зря», — сказал Мазур. «Просто привыкла к городской жизни, а? Электроника, кондиционеры. Вот именно. Несмотря на Мичиган. Есть же разница между пикниками и этакими вот странствиями». «Вспомни отцов-основателей», — сказал Мазур. «Гордая тень Мэйфлауэра, Джордж Вашингтон с его топориком. Вот уж кого ты мне решительно не напоминаешь со своими увертками. Герои Аламо, что там еще?» В американских школьных хрестоматиях приводится история о том, как Джордж Вашингтон в детстве подрубил топориком дерево, но честно рассказал об этой проказе отцу. «Побывал бы Вашингтон на моем месте, посмотрела бы я, что осталось от его хваленой правдивости. Бог ты мой, разве я тебя обманывал в чем-то? Все равно», — горько вздохнула она, — «хорошо еще ты меня не заставляешь коров доить. Это что, поговорка какая-то?» «Да нет», — сказала Джан, — «это роман Кеннета Скокса «Джек на планете Канзас». Я не больно-то много читала, времени нет. Но однажды пришлось двое суток маяться бездельем в мотеле. И кто-то забыл книгу. В общем, этот самый Джек случайно оказывается в роли Робинзона на канзасской ферме. Ехал мимо, сломалась машина, отправился за помощью. А фермер повез жену в больницу, в город. Началось наводнение, и Джек оказался пленником. Вместе со всей живностью. Ферма убогая, старомодная. В Канзасе таких сколько угодно, я сама видела. Вместо холодильника ледник, ни телевизора, ни телефона. Еды, правда, хватает, но обыкновенной, которую нужно готовить самому, с нуля, из сырых продуктов на газовой печке. А он что, не умеет? Конечно. Он вообще городской человек. Единственное, что умеет, взять упаковку чего-нибудь замороженного и всадить в микроволновую печь, а уж она сама подаст сигнал. Электронщик из Большого Яблока, прозвище Нью-Йорка. Коров видел только по телевизору, а там на ферме их с дюжину. Лошадь, собаки, куры, индейки. Коров надо доить, они ревут. Всех надо кормить, а он ничегошеньки не умеет. Даже не представляет, кому что давать. Вот 400 страниц и описывается, как он учится на ходу. Вода-то спадать не собирается, это надолго. Иногда смешно, иногда не особенно. Вообще занятный роман. За неделю из него получился неплохой фермер. А еще через неделю он уже управляется так, словно там и родился. «Нужда заставит калачи печь», — задумчиво сказал Мазур по-русски. «Хозяин что же, так и не вернулся? Там все замотивировано. У хозяина от переживаний за жену случился инфаркт, лежит без сознания, подключенный к медицинским агрегатам. Никто и понятия не имеет, что ферма осталась без присмотра. Все думают, там племянник. А он еще раньше решил от дяди сбежать без предупреждения. Вот и воспользовался случаем. Словом, когда вода спадает и появляется машина шерифа, решил на всякий случай посмотреть, как там и что. Джек себя уже ощущает сущим суперменом». «Понятно», — сказал Мазур. «Надеюсь, он после таких приключений не воспылал любовью к фермерской жизни и не бросил Нью-Йорк?» «Нет, конечно. С огромным облегчением возвращается домой». «Вот это правильно», — сказал Мазур. «Это я и называю жизненной правдой. Насильно мил не будешь. Не полюбишь вдруг коровок и лошадок только от того, что пришлось в компании с ними пережидать наводнение. Наоборот, еще сильнее возненавидишь после всего пережитого». Мне однажды 3 дня пришлось просидеть в компании верблюдов. И я после этого верблюда видеть не могу. Правда, он счастлив от того, что показал себя настоящим мужиком, не пасующим перед трудностями. «А, ну это, конечно», — сказал Мазур. «Есть чем гордиться. Вот и ты постарайся рук не опускать. Никто тебя не заставляет полюбить эти места пуще жизни. Но держаться нужно». «По-моему, я держусь». «А кто вчера ночью во сне всхлипывал?» «Честное слово офицера. И прижимался ко мне, как ребенок, к своему плюшевому мишке». «Было, мисс Деспорт, что уж там». Это была чистая правда. Нынешней ночью все так и обстояло. Ночевать под деревьями, пусть и завернувшись в большие куски, выдуманные не самыми бестолковыми конструкторами ткани, неплохо державшей тепло, было, в общем, привычно для Мазура, но вряд ли могло устроить заокеанскую гостью, избалованную цивилизацией. Всхлипывала она довольно жалостно, и Мазур добросовестно попытался задеть ее самолюбие. Однако на сей раз Джен что-то не вспоминала о феминизме, надувшись, смолчала. «Правда всхлипывала», — безжалостно сказал Мазур. «Если так и дальше пойдет, во мне самым пышным цветом расцветут тезисы откровенного мужского шовинизма». «Тихо!» Бесшумно скользнул за дерево, увлекая девушку за собой. По спине прошел холодок. В первый миг показалось, что на поляне, вставший на задние лапы медведь, расположившийся к ним спиной у обширного малинника с перезрелой ягодой. Но теперь Мазур прекрасно видел, что ошибся. Это было нечто подобное человеку, если только бывают люди в 2,5 метра ростом, сплошь заросшие длинной густой светло-коричневой шерстью. Существо преспокойно обирало высокие кусты, работая широченной лапищей, как граблями, пропускала меж пальцами ветку, потом ела с горсти. Шеи у него, похоже, не было вовсе, голова торчала острым бугорком прямо из плеч. Оно не походило ни на что, виденное прежде. И Мазура охватил незнакомый, никогда раньше не испытанный страх. Колени стали ватными, руки безвольно повисли. Он смог еще подумать, что следовало бы перекинуть автомат на грудь, но схватиться за оружие не смог, окаменел. Покосившись на Джен, увидел ее совершенно белое лицо и не шелохнулся. Неизвестно, сколько они так простояли. Собрав в кулак всю волю, Мазур заставил себя медленно-медленно поднять руку, цепко ухватил ладонь Джен, и оба, не сговариваясь, кинулись бежать, напролом, не зная куда, с невероятным хрустом проламываясь сквозь густой кустарник, каким-то чудом огибая деревья, ни разу ухитрившись не споткнуться, словно неведомая сила, надзиравшая за их бешеным бегом, плавно несла над землей. Опомнились на какой-то полянке, ошарашенно переглянулись и упали в мох, переводя дыхание. Сердце, казалось, вот-вот выскочит из груди и покатится под ноги. Загадочный таежный житель все еще стоял у Мазура перед глазами, запечатленный мозгом с фотографической точностью, а по спине до сих пор оглаживал мягкой лапкой тот новый, ни на что не похожий страх. Помотав головой и чуточку придя в норму, он проверил, все ли на месте. Ничего удивительного, если бы бросил автомат или бесценный рюкзак. Нет, ухитрился ничего не потерять, и Джен тоже. Отстегнул флягу и, вопреки всем прежним привычкам, сделал приличный глоток спирта. Спирт прошел в глотку, как вода. Мазур зажмурился, все еще видя. «Дай сигарету», — придушенным голосом попросила Джен. «Ты же не...» «Ага, 3 года. Дай». Она глубоко затянулась, с закрытыми глазами выпустила дым. «Бог мой, Это же Сасквач, только без ваших американских ругательств, — сказал Мазур, с радостью отмечая, что дыхание медленно приходит в норму, а страх понемногу улетучивается. — Надо же! А я думал, их уже и не осталось. — Правда, Сасквач? — Хозяин, — сказал Мазур, — он же сосед по-здешнему. Давненько уже их не видели. Думал, вымерли все. И ведь никто не поверит, это точно, — сказал Мазур. Поэтому потом рассказывай уж заодно и про мамонта, который нас ночью едва не растоптал, и про груду алмазов в подвале. Все равно не поверит ни единому слову. Так что лучше использовать фантазию на всю катушку. Не так обидно будет. А он за нами не погонится? Что-то я не слышал, чтобы он гонялся за мирными прохожими, серьезно сказал Мазур. Главное, не задираться самим. При желании вполне мог догнать. Мы шумели на весь лес, как два спятивших бульдозера. Черт, и никому ведь не докажешь. А зачем? Махнул он рукой. Мало нам в жизни других забот. Успокоилась? Тогда пошли. Что бы там ни говорили, лучше на всякий случай убраться подальше. Это определенно его места. Часа через три они вышли к реке. Как засвидетельствовал процессор, это была Таймунчи, бравшая истоки километров на 100 южнее. Преграда солидная, метров 600 медленной сероватой воды, в это время года уже холодной, как мозги налогового инспектора. Это сравнение пришло в голову Джен, попробовавшей воду рукой. Мазур до столь поэтических высот не воспарял. Хмуро стоял на берегу и курил, стряхивая пепел в воду. «Ну и какие будут приказы, командир?» — спросила Джен с безразличным видом, свойственным дисциплинированным солдатам. «Мой жизненный опыт здесь решительно не годится. Вплавь, кажется, не стоит». «Если понадобится, пойдем и вплавь», — угрюмо сообщил он. «В конце концов, не зима, спирт и лекарства есть. Плот я с помощью ножа соорудить вообще-то смогу, хоть и не Рэмбо, но времени уйдет масса. Двинемся вверх по течению, поищем брод. Осигную на этот час. Если не найдем брода, придется составить конкуренцию Марку Спицу. Тут уж ничего не поделаешь». Марк Спиц, американский пловец, золотой призер двух Олимпиад 1968-1978 годов. Джен кивнула, и они двинулись вдоль берега. В дождь этот пейзаж и вовсе унылый, я думаю. Мазур остановил ее жестом, тихо сказал. «Давай-ка помолчим. Над рекой все звуки далеко разносятся. Издали услышать можно». «Засада?» — спросила она понятливо, понижая голос до старательного шепота. «Да нет», — неопределенно сказал он. «Здесь, видишь ли, давненько ходит поговорка, что самый опасный зверь в тайге — как раз человек, и поговорочка сплошь и рядом оправдывается». «Господи!» — прошептала она с чувством. «Я-то считала все это голливудскими выдумками. Дебри, человек — это опаснее дикого зверя. Даже в Колумбии было поспокойнее. Я там была два раза, офицером связи при группе». «Да уж, тут тебе не Колумбия», — сказал Мазур с ноткой законной гордости. «Пусти сюда твоих колумбийцев, и косточек не найдут. Не веришь?» «Ох, верю. Внимание!» Мазур остановился, обратившись вслух. Вскоре подтолкнул девушку к лесу, и оба залегли за крайними деревьями. Шум мотора становился все явственнее. Приближался, с верховьев реки шла лодка. Скорее уж катер, непростая моторка. Точно катер. Он с приличной скоростью прошел почти посредине реки, дюралевый, длинный, наполовину закрытый надстройкой, с большими иллюминаторами, выглядевший довольно новым. На борту не было ни номера, ни названия. Только у самого носа по синему фону золотой краской нарисована корона. Мазур проводил его взглядом и почесал в затылке. Что-то не похож ни на военный, ни на милицейский. Да и чересчур хорош для государственного ведомства. Скорее уж, какой-то богатенький субъект выбрался половить рыбку или поохотиться на природе. «Это хорошо или плохо?» – деловито спросила Джен. «Это очень даже хорошо», – сказал Мазур. «Ручаться могу по шуму мотора. Не похоже, чтобы он с постоянной скоростью шел издалека. Скорее, где-то поблизости завел мотор и отчалил от берега. Коли уж мы в этом направлении двигаемся, и что?» «Да это же азбука», — сказал Мазур. «До ближайших обитаемых мест довольно далеко. Запас горючего с собой нужно волочь изрядный. Емкость бака не бог весть какая. У него где-то поблизости должна быть база с запасом горючего, палаткой, обустроенным бивуаком, как серьезные рыбаки и поступают. Слушай, никак не могу уловить твою мысль. Если я не ошибся, и там, куда мы идем, у него бивуак, а не просто пописать к берегу причаливал. В общем, мы его дождемся, а потом вежливо попросим перевести на тот берег. Что-то я, глядя на твою улыбочку, начинаю питать подозрения насчет вежливости. Слушай, нам нужно переправиться на тот берег или как? Тебя холодная водичка привлекает? Не особенно, сказала Джен. Но это же мирный посторонний человек. Законно послушный вы народ, джимены, проворчал Мазур. Не забыла, в каком мы положении? Брось-то эти предрассудки цивилизованных мест. Тут они как-то не работают. В конце концов, я и не собираюсь никого убивать. Джен замолчала, но еще долго крутила головой. Мазур хмыкнул. Насколько я помню ваши фильмы, там любой легавый при крайней необходимости бросается навстречу первой попавшейся машине, сует под нос водителю свой значок, орет, что именем закона временно реквизирует колеса, вытряхивает бедолагу на обочину и катит вдаль. Но мы же сейчас не представляем закон. А Дреймена в Белом доме лицезреть хочешь? То-то. Шагай и не майся комплексами. Приятно, когда угадываешь правильно. Минут через 15 Мазур издали увидел на берегу выцветшую палатку-шестиместку. Прибывшие устроились всерьез и надолго. Рядом с палаткой был установлен капитальный стол из струганных досок, привезенных с собой, конечно. Над ним водружен столь же обстоятельный навес из брезента на высоких шестах. Такой же шест торчит возле палатки, и от него под полок уходит тоненькая ниточка антенны. Интересно, рация у них или просто транзистор? А на воде у палатки покачиваются две лодки. Резиновая черная и дощатая плоскодонка без мотора, определенно играющая роль грузовой баржи. Нигде не видно мусора, ни единой консервной банки, клочка газеты или смятой сигаретной пачки, не говоря уже о пустых бутылках. Хозяйственный народ, надо признать. Сняв свой рюкзак, Мазур повернулся к девушке. «Надевай. Поднимешься вон туда, на пригорок. Видишь, где поваленное дерево? Притаишься там и подождешь. Чем у нас закончатся дипломатические переговоры?» «А если там никого нет?» «Есть», — сказал Мазур, опуская бинокль. «У входа в палатку две пары сапог. Значит, их там как раз двое, ручаться можно». Сменную обувь в тайгу брать как-то не принято. Может, револьвер отдашь? Дался тебе этот пугач, — проворчал Мазур. Сама же твердила насчет законности. А где у тебя разрешение на ношение оружия в суверенных российских пределах? Шагом марш.